160. Правильно не забыть, что даже каждая проходящая тень человеческая оставляет неизгладимый след. Что же тогда сказать о мыслях и словах? Поражающая легкомысленность человечества, когда она на каждом шагу оставляет самые страшные наслоения. Они полагают, что слова могут уничтожать след прошедших мыслей. Но кто же создает непроходимые лабиринты, являющие гибель сужденных явлений? Усматривая среди сферы огненной остатки неосторожно брошенных в пространство мыслей, можно припомнить старую загадку. Что не может сгореть? Мысль. Ту мысль, прочную среди слоев пространства, рождает человечество. Нужно знать, как сложно звучит пространство, пронизанное мыслями, так часто ничтожными и скверными. Но когда скажете о химической реакции мысли, ведь вас сочтут за нездоровых умом. Устрашение, угроза, совет не помогут, пока путник тонкого мира не ударится о собственную мысленную преграду. Как было написано на старинной стеле: путник, не преграждай путь себе.